Кажется, стало светать. Саша приоткрыла глаза, увидела посветлевшее окно и снова уснула. Но тут ей начали сниться сны. Ей снилось, что у стола сидит Дмитрий Александрович и держит на руках щенка. На полу рюкзак. «А ты не можешь потише?» — спросил Дмитрий Александрович. Дружок в ответ только сладостно чавкал. «Ты, брат, видно, проголодался», — шепотом сказал Дмитрий Александрович. «Еще бы!» — чавкой ответил дружок. И Саша опять спала, и снова к ее руке прикоснулась родная рука. Щетина небритой щеки защекотала Сашину ладонь. Сашину руку осторожно поцеловали. Она открыла глаза и сказала: «Митя?» «Спи», — ответил голос Дмитрия Александровича. И Саша увидела его. Да, это был он, и не во сне, а наяву. Саша сонно сказала: «Но ведь это неправда». «Неправда», — легко согласился насмешливый голос. И как бывает в минуты пробуждения, когда еще не все понимаешь, не все видишь и слышишь, не думаешь о том, как поступить, она прижалась головой к его груди и заплакала. «Саша, милая», — слышала она. И он говорил ей слова, которые долго потом, когда его уже не было рядом, она повторяла себе, как повторяют молитву. А у нее слов не было. Она только твердила: «Митя, Митя». Только одно это слово всплыло из ее сонной памяти. «Да, уезжаю послезавтра в Алма-Ату за оборудованием. А сюда, ты знаешь, сюда я попал против всяких правил. Об этом, надеюсь, никто не узнает. Но подумай сама. Проезжать мимо Ташкента и не видеть тебя, ты не должна волноваться, если опять не будет писем. Я опять могу очутиться где-нибудь у партизан». «Так ты ждала писем? Ну, расскажи по порядку. Ты подходила к окошку и давала паспорт? А потом? Так, от папы, от Нины Викторовны, даже от Лёши, а от меня нет. Ты огорчалась? Правда огорчалась? Но подожди же, ты говорила, что не любишь меня». «Я этого не говорила». «То есть как не говорила? Да только это и говорила. Дмитрий Александрович, я к вам очень-очень хорошо отношусь. Это что значит «люблю»?» «Ну, не могла я так говорить. Я сказала, что буду скучать. А это значит... Но неужели вы не понимали?» «Признаться, не понимал». «Зачем же вы приехали?» «Отсутствие характера. Полное отсутствие самолюбия». «Ну, ладно, подожди. Вот ты не получала писем. Ты шла с телеграфа и думала. Ну, о чем ты думала?» «Я думала, где он? Что с ним? Не могу я больше». А потом думала так: «Не любит он нас. Ни меня, ни Анюту». «А Анюта меня вспоминала? Еще бы! Ее один раз побил мальчишка, ну, тут, в тупике. И она ему сказала: „Подожди, вот приедут Леша с Митей, они тебе зададут“». «Ну, ладно, давайте немножко помолчим». «Не хочу. Расскажи, как ты меня любишь?» «Люблю, и все. Но, пожалуйста». Саша подумала и сказала: «Ты мой милый». Что бы Саша ни делала нынче, она знала, он недалеко. Она выйдет из больницы, и он будет ждать ее. И они пойдут рядом, и он возьмет ее за руку. И, как ни странно, Она могла не думать о том, что завтра он уезжает. Казалось, впереди целая вечность.